и уехала. Ни следа, ни воспоминания, горевал он, склонив голову, идучи по темной аллее. Вдруг в плечо ему слегка впились чьи-то тонкие пальцы, как когти хищной птицы, и в ухе раздался сдержанный смех. «Вера!» — в радостном ужасе сказал он, задрожав и хватая ее за руку. У него даже волосы поднялись на голове. «Ты здесь, не за Волгой?» «Здесь, не за Волгой», — повторила она, продолжая смеяться, и пропустила свою руку ему под руку. «Вы думали, что я отпущу вас, не простясь?» «Да, думали. Признавайтесь». «Ты колдунья, Вера». «Да, сию минуту я упрекал себя, что ты не оставила даже слова», — говорил он растерянный и от страха, и от неожиданной радости, которая вдруг охватила его. «Да как же это ты? В доме все говорили, что ты уехала вчера». Она иронически засмеялась, стараясь поглядеть ему в лицо. «А вы и поверили? Я готовила вам сюрприз, велела сказать, что уехала. Признайтесь, вы не поверили? Притворились?» «Ей-богу, нет». «Побожитесь еще», — говорила она, торжествуя и наслаждаясь его волнением, и опять засмеялась раздражительным смехом. Не оставила двух слов, а осталась сама. Что лучше? «Говорите же», — прибавила она, шаля и заигрывая с ним. Он был в недоумении. Эта живость речи, быстрые движения, насмешливое кокетство — все казалось ему неестественно в ней. Сквозь живой тон и резвость он слышал, будто усталость, видел напряжение скрыть истощение сил. Ему хотелось взглянуть ей в лицо, и когда они подошли к концу аллеи, он вывел было ее на лунный свет. «Дай мне взглянуть на тебя. Что с тобой, Вера? Какая ты резвая, веселая!» — заметил он робко. «Что смотреть? Нечего!» — с нетерпением перебила она, стараясь выдернуть свою руку и увлекая его в темноту. Она встряхивала головой, небрежно поправляя сползавшую с плеч мантилью. «Веселая от того, что вы здесь подле меня!» Она прижалась плечом к его плечу. «Что с тобой, Вера? В тебе какая-то перемена!» прошептал Райский подозрительно, не разделяя ее бурной веселости и стараясь подвести ее к свету. «Пойдемте, пойдемте. Что за смотр такой? Не люблю», — живо говорила она, едва стоя на месте. Он чувствовал, что руки у ней дрожат, и что вся она трепещет и бьется в какой-то непонятной для него тревоге. «Да говорите же что-нибудь!» «Рассказывайте, где были, что видели, помнили ли обо мне, а что, страсть, все мучает, да?» «Что это у вас точно язык отнялся? Куда девались эти волны поэзии, этот рай и гиена? Давайте мне рая, я счастья хочу, жизни!» Она говорила бойко, развязно, трогая его за плечо, не стояла на месте от нетерпения, ускоряла шаг. «Да что это вы идете, как черепаха? Пойдемте к обрыву, спустимся к Волге, возьмем лодку, покатаемся», — продолжала она, таща его за собой, то смеясь, то вдруг задумываясь. «Вера, мне страшно с тобой, ты нездорова», — печально сказал он. «А что?» — спросила она, вдруг останавливаясь. «Откуда вдруг у тебя эта развязность, болтливость? Ты такая сдержанная, сосредоточенная!» «Я очень обрадовалась вам, брат. Все смотрела в окно, прислушиваясь к стуку экипажей», — сказала она и, наклонив голову в раздумье, тише пошла подле него, все держа свою руку на его плече и по временам сжимая сильно, как птица, когти, свои тонкие пальцы. Ему от чего-то было тяжело. Он уже не слушал ее раздражительных и кокетливых вызовов, которым в другое время готов был верить. В нем в эту минуту умолкла собственная страсть. Он болел духом за нее, вслушиваясь в ее лихорадочный лепет, стараясь вглядеться в нервную живость движений и угадать, что значило это волнение. «Чего вы так странно смотрите на меня? Я не сумасшедшая», — говорила она, отворачиваясь от него. На него напал ужас. «Сумасшедшие почти всегда так говорят», — подумал он, — «спешат уверить всех, что они не сумасшедшие». Он сам испытывал нетрезвость страсти и мучился за себя, но он давно знал и страсти, и себя, и то не всегда мог предвидеть исход. Теперь, видя веру, упившуюся этого недуга, он вздрагивал за нее. Она как будто теряет силу, слабеет. Спокойствия в ней нет больше. Она собирает последние силенки, чтобы замаскироваться, уйти в себя, это явно. Но и в себе ей уже тесно, чаша переполняется, и волнение выступает наружу. «Боже мой, что с ней будет?» — в страхе думал он, — «а у ней нет доверия ко мне. Она не высказывается, хочет бороться одна. Кто охранит ее?» «Бабушка!» — шепнул ему какой-то голос. «Вера, ты нездорова? Ты бы поговорила с бабушкой?» — серьезно сказал он. «Тише, молчите, помните ваше слово», — сильным шепотом сказала она. «Прощайте теперь. Завтра пойдем с вами гулять, потом в город, за покупками, потом туда, на Волгу, всюду. Я жить без вас не могу», — прибавила она почти грубо и сильно сжав ему плечо пальцами. «Что с ней?» — думал он. Но последние ее слова, этот грубо-кокетливый вызов, обращенный прямо к нему и на него, заставили его подумать и о своей защите, напомнили ему о его собственной борьбе и о намерении бежать. «Я уеду, Вера», — сказал он вслух. «Я измучен. У меня нет сил больше. Я умру. Прощай. Зачем ты обманула меня? Зачем вызвала? Зачем ты здесь? Чтоб наслаждаться моими муками? Уеду, пусти меня». «Уезжайте», — сказала она, отойдя от него на шаг. «Егорка еще не успел унести чемодан на чердак». Он быстро пошел, ожесточенный этой умышленной пыткой, этим издеванием над ним и над страстью. Потом оглянулся. В шагах в десяти от него, выступив немного на лунный свет, она, как белая статуя в зелени, стоит неподвижно и следит за ним с любопытством, уйдет он или нет. «Что это? Что с ней?» — с ужасом спрашивал он. «Зачем я ей?» Воткнула нож, смотрит, как течет кровь, как бьется жертва. «Что она за женщина?» Ему припомнились все жестокие исторические женские личности. Жрицы кровавых культов, женщины революции, купавшиеся в крови, и все жестокое, что совершено женскими руками, с Юдифи да леди Макбет включительно. Он пошел и опять обернулся. Она смотрит неподвижно. Он остановился. Юдиф, по библейской легенде, обольстила вавилонского полководца Олоферна, отрубила ему голову и спасла свой осажденный город. Леди Макбет — героиня трагедии Шекспира «Макбет».